Все права на текст и перевод принадлежат издательству Excel Media. Группа издательства печатной версии данного раноба vk.com/excelmedia. Поддержите автора оригинального раноба, купив книгу данного издателя. Без игры жизни нет. Юками, том 2. Два геймера положили глаз на страну зверодевочек. Столкнувшись с запертой дверью в какой-нибудь РПГ, многие думают, почему нельзя просто взять и взломать ее при помощи магии? Ответ на этот вопрос прост. Потому что таковы правила. Жизнь — это вам не игра, раз за разом твердят некоторые, словно их собеседники не в состоянии отличить одно от другого. Но смогут ли они сами внятно объяснить, где именно тут разница? Скорее всего, они просто скажут, что одно реально, а другое нет. Но тогда что насчет спортивных игр? Я бы с радостью поспорил на эту тему, но как-нибудь в другой раз. Лишь в одном игры и реальность сильно отличаются, а именно в том, насколько обязательно соблюдение правил. На примере двери. Размышляя здраво, ее можно просто-напросто взломать. Когда весь мир в опасности, и его нужно срочно спасти, кто в своем уме станет тратить время на поиски ключа? А если в комнате можно будет найти лут, то в принципе можно смириться с обвинениями в порче чужого имущества. Или наоборот, если дверь настолько крепкая, что выстоит даже против самых мощных заклинаний, то можно просто проломить стену, а саму дверь использовать как щит в битве с темным властелином. Если меч-кладенец не вытащить из камня, проще расколоть сам камень. Почему же никто так не делает? Да потому что так. Неинтересно. Правила существуют для того, чтобы было интереснее достичь конечного результата. В сёге это поставить мат королю. В футболе забить больше голов, чем противник. В РПГ победить последнего босса. Если пренебрегать правилами, которые задают эту главную цель, то и сама игра выйдет неинтересной. Поэтому в играх правила обязательны. Думаю, вы понимаете, к чему я веду. К тому, что в реальной жизни такой цели нет. Нет списка условий, после выполнения которых тебя объявят победителем. Нет врага, победа над которым привела бы к миру во всем мире. Или к тому, чтобы все стали жить долго и счастливо. Ни счастье, ни несчастье, ни богатство, ни бедность в итоге ничего не значат. И именно поэтому каждый волен сам устанавливать себе главную цель своей жизни и подбирать для ее достижения соответствующие правила. Стать богаче всех, жить проще всех, не думать о смысле жизни и так далее. А теперь представьте себе. Допустим, вы сидите над партией в сёге, и вдруг противник начинает ходить, совершенно игнорируя правила, и заявляет, что победил, хотя даже не поставил мат королю. Как вам такое? Захочется врезать ему, да посильнее, не так ли? Но такая игра действительно существует, и всем приходится в нее играть. Называется она «Жизнь». Игра и реальность — разные вещи? Конечно, разные. Тем умникам, которые любят эту присказку, можно смело сказать в ответ. Даже не сравнивай. 8 компьютерных мониторов диагональю 23 дюйма каждый, которые стали для них всем миром. Маленькая планета диаметром всего 13 тысяч километров, опутанная информационной сетью из оптоволоконных кабелей. Земля. В наше время такого понятия, как расстояние, больше не существует. Стоит только подключиться к интернету, как твоя мысль обретает скорость света. За одну секунду огибает земной шар 7,5 раз и достигает обратной стороны планеты. Так же легко, как с соседнего дома. Говорят, что мир стал просторен, как никогда раньше. Но для них он, наоборот, стал тесен. Все необходимое для жизни оказалось на расстоянии одного клика мыши. Но этот же клик отрезал от них весь внешний мир. Осталось лишь бледное мерцание мониторов и то, что оно освещало. Нет. Если быть точнее, осталось лишь то, что было по ту сторону этих мониторов. Виртуальный мир 16-ричных чисел. Посреди компьютеров и игровых приставок, бесчисленных проводов и джойстиков, из-за которых в комнате ступить было некуда, сидели парень и девочка с бесстрастными лицами. Их битва с противником на другом конце земного шара была в самом разгаре. Парень — черноволосый и темноглазый. Девочка — светловолосая и красноглазая. На компьютерных экранах разверзался хаос, а в комнате царила мертвенная тишина. Наушники на их головах не пропускали во внешний мир ни звука. Слышны были лишь гудение электроники и какофония щелчков мыши, исполняемая двумя игроками. Для них этот мир стал тесным. Всемирная паутина позволила людям перемещаться на другой край света, не вставая с кресел. Но вместе с тем, она вызвала сокрушительное информационное цунами. Оно ничуть не объединило весь мир, а совсем даже наоборот. Отравило людские умы, заставило их скрыться от нежелательной информации в своих собственных мирках, наполненных только тем, что им нравится. Создало множество мелких сообществ, отрезанных друг от друга. Но даже внутри них люди разбивались на группки, разделенные идеологией. С экранов на них смотрел другой, игровой мир. Мир, который время от времени позволял им почувствовать себя его частью. Заставлял поверить, что они не отбросы общества, узники комнаты площади в 16 татами, а герои, от которых зависит судьба целого королевства. Предводители самой мощной в мире гильдии. Волшебники, спецназовцы или наемные убийцы. Суть одна. Они... В центре всеобщего внимания. Перед ними поставлены четкие условия, необходимые для победы. Парень сокрушенно вздохнул. 8 компьютерных мониторов, диагональю 23 дюйма каждый. Сколько лет прошло с тех пор, как они стали для них всем миром? Вдвоем с сестрой они еще ни разу не потерпели поражения. По ту сторону экрана они стали городской легендой. В маленьком мирке игр они были настоящими героями. Но стоило им только оторвать взгляд от экрана, как их сразу же встречала обратная сторона этого мира. Безжизненная, тихая, тесная комната. Обитель двух изгоев общества. И каждый раз нашего героя охватывало необъяснимое ощущение отчужденности. Своеобразное жемевью. Неужели это и правда? Моя комната. Ничем не обоснованные, но неотвязные мысли. Неужели наше место именно здесь? «Ты прав!» — ответил вдруг чей-то голос на его мысленный вопрос. Он перевел взгляд в другой конец комнаты и увидел там незнакомого улыбающегося мальчишку. Но действительно ли незнакомого? Не успел он, запутавшись в собственной памяти, задать этот вопрос, как мальчик продолжил. «Это не тот мир, в котором вам суждено быть, и поэтому...» «И тут?» «Поэтому я дал вам новую жизнь!» Прошлое и настоящее, правда и вымысел, все смешалось в его голове... И он внезапно осознал. «А, так это же сон!» И как часто бывает, этот сон таким же сумбурным образом плавно перешел в явь. Королевство Элькия, столица. Последний город Эмонити, проигравших все свои земли в захватческих играх. По коридору королевского замка шла девушка по имени Стефани Долла. Высокая, рыжеволосая, голубоглазая аристократка. Внучка предыдущего короля. Обычно она была довольно жизнерадостна, но сейчас от ее бодрости не осталось и следа. Под глазами у нее темнели синяки, а шаги звучали тяжело и устало. Жутковато хихикая и покачиваясь из стороны в сторону, она приближалась к королевской спальне с карточной колодой в руках. «Наконец-то настал час расплаты!» Злорадно бормотала Стефани, она же просто Стеф. Намереваясь застать врага врасплох пораньше с утра. «Сора, ты уже проснулся? Уже утро!» Громко крикнула она и без церемона пнула дверь ногой, вместо того, чтобы постучать. Из-за двери донесся какой-то странный, невыразительный механический женский голос. «Пип, абонент временно недоступен». «Что?» «Как можно скорее отойдите от двери и ни в коем случае не входите в помещение». «Сора, это какая-то шутка?» «Нет-нет, все серьезно». «Ну все, я захожу. Все равно он там. Сидит, небось, и играет. Иначе и быть не может». Стеф, раздраженная из-за недостатка сна, пинком открыла дверь и вошла в королевскую спальню. А там... «Простите, извините, я не шутил, я просто сейчас не могу. Я не хотел, правда. Простите, извините». На кровати, обхватив руками голову, лежал король. И без остановки извинялся. От этого жалостного зрелища у любого на месте Стеф навернулись бы на глаза слезы. Но самой Стеф уже случалось видеть подобное, и она спокойно огляделась. Комната была завалена бесчисленными книгами и разного рода играми. Но кое-что важное в ней отсутствовало. «Так, ты что, здесь один?» «Да, один-одинёшенек. Мне больше нет смысла жить, и вообще я взрел, родился, извините, как только вы выйдете, я тоже повешусь, извините!» «Братец, помолчи!» Прервал вдруг эти причитания тихий невразительный голос. Стеф слегка разочарованно вздохнула и обратилась к хозяйке этого голоса за разъяснениями. «Значит, ты все-таки здесь, Шира? Тогда что с ним такое?» «А?» Услыхав этот диалог, Сора резко повернулся к высунувшейся из-под кровати бледной девочке с длинными белоснежными волосами, которые стелились по полу. Судя по всему, она упала с кровати, пока спала. Сора бросился ее обнимать. «Радость-то какая! Напустила же ты на меня страху, сестренка! Из-за твоих ночных ерзаний братик чуть не повесился! Нельзя так!» Заливаясь слезами и прижавшись щекой к сестре, причитала Сора. Та в ответ смирила его холодным взглядом. «Не преувеличивай». «Ах так! Вот посмотрел бы я на тебя на моем месте!» Закричал Сора, вскочив на ноги и пылко взмахнув руками. «Вот я сегодня возьму и спрячусь в шкафу! Пока ты спишь, ты проснешься, а меня не...» Не успел Сора договорить, как глаза Шира, которая, очевидно, приняла его слова близко к сердцу, наполнились слезами. «Вот видишь? Понимаешь теперь, каково мне было?» «Прости меня! Я больше так не буду!» Выдавила из себя Шира, чередуя слова со всхлипами. Сора погладил ее по голове. «И ты меня прости. Не стоило мне заставлять себя представлять такую катастрофу». А затем Сора, который совсем недавно трясся, словно осиновый лист, и молил о пощаде, вдруг с победным видом повернулся к Стеф. «Знаешь, кто во всем этом виноват? Кровать! Стеф, выброси ее к чертовой матери и постели футон!» «Что?» Стеф казалось, что она уже привыкла к выходкам этой парочки. Но это требование застало ее врасплох. «Это же королевская кровать! Вы хоть понимаете, какая древняя у нее история?» «Это меня не колышет. Я не стану спать на кровати, которая смеет нас разлучать. К тому же она перекосилась». Шира согласно кивнула. Стеф не могла поверить своим ушам. «Но эта кровать может прокормить целую семью!» «Ну так продай ее и прокорми. Пусть в мире станет на одну счастливую семью больше». «А ну знаешь...» Стеф уже почти тряслась от возмущения, разозленная деспотическими повадками Соры. Но тот вдруг спохватился. «А, точно. Здесь ведь все раньше принадлежало прошлому королю. То есть твоему деду». Он хлопнул в ладоши, словно ему только что пришла в голову отличная мысль. «Тогда сделаем так. Отныне это твоя комната». «Что? Ну, это же королевская спальня!» «Ну, король-то я. А значит, королевская спальня — это там, где я сплю, будь это хоть собачья конура». На ходу придумал отмазку Сора. «А нам освободи местечко в том домике для прислуги. Вместо кровати просто постели на полу матрас. А если найдется футон, даже лучше». Стеф понадобилось несколько мгновений на то, чтобы осознать сказанное им. «В домике для прислуги? В той избушке, что рядом с замком? Она же деревянная!» «Что-то не так? Деревянные избушки, между прочим, очень даже неплохие». Сура откашлялся и стал перечислять. «Они хорошо проветриваются, впитывают влагу, удерживают тепло, морозостойки и не подвержены сквознякам. Идеальное убежище для хикикомори!» «С огнем поосторожнее надо быть, но вообще такие дома даже лучше, чем традиционные японские!» — рассуждал он. Вдруг запнулся, словно озаренный какой-то внезапной идеей, и потянулся к планшетнику, который заряжался от солнечной панели на подоконнике. «Ага, так и думал. Справочник по японской архитектуре тут тоже есть». «А?» «Отлично! Построим дом прямо во дворце!» «А?» Не обращая внимания на Стеф, который не поспевал за ходом его мысли, Сора продолжил бормотать. «Как тебе, Шира, эта идейка? Построим дом нашей мечты!» «Только где?» «Мне нравится ход твоих мыслей, сеструля!» И шутливо погрозив сестре пальцем, Сора указал на садик на территории дворца. «Вон там! От дома прислуги недалеко, в случае чего можно будет их вызвать. И дворцовая кухня тоже рядом, сможем жить как раньше. Сквозняк тут не сильный, людей немного, и к тому же из-за дворцовых стен солнце по утрам в окно светить не будет. Лучшего места для дома и не придумаешь». Уверенно рассуждал Сора. Шира согласно подняла руку. «Возражений нет». «Прекрасно. Так вот, Стеф». «А, да?» Стеф лишь слушала, глупо раскрыв рот. «Вызови-ка сюда плотников. Способ постройки им будет в диковинку, так что понадобится сразу несколько мастеров высшего класса и десятка-два подмастерьев. Нужно древесину, я думаю, они сами найдут, если объяснить, чего мы хотим». «Позвольте вам представить. Брат и сестра. Король и королева последнего королевства Иманити. Целыми днями напролет они только и делают, что играют в игры, читают книжки или заставляют прислугу выполнять их капризы. В общем, самые настоящие тираны». Сора, я бросаю тебе вызов! Заявила Стеф, устремив на Сору испепеляющий взгляд. Чаша ее терпения наконец переполнилась. Пришло время наказать этих деспотов. Да? Услышав слово «вызов», Сора тут же прищурился и смирил Стеф холодным взглядом. Она уже много раз видела эту его метаморфозу, и каждый раз у нее по коже пробегали мурашки. Парень, который совсем недавно дрожал от страха и со слезами на глазах обнимал сестру, переменился до неузнаваемости за считанные мгновения. Он превратился в бесстрастного, невозмутимого игрока, способного читать противника, словно раскрытую книгу. Его губы растянулись в презрительной усмешке. Но что важнее, встретившись с ним взглядом, Стеф моментально покраснела, а сердце ее учащенно забилось. Это напомнило ей, что она уже однажды бросала ему вызов. А еще о том, что она проиграла и до сих пор обязана выполнять оговоренные перед игрой условия. Покраснев души, Стеф отвела глаза. «Ты бросаешь мне вызов, поклявшись 10 заповедями», — уточнил Сора. «Да, именно так. Заповедь 5. Тот, кому бросают вызов, имеет право устанавливать правила игры». В полголоса процитировала Шира по памяти. «Одна из тех заповедей, которые установил сам Бог этого мира. Правила, которые невозможно нарушить никаким способом». «Хм, и на это ты все-таки бросаешь мне вызов?» Игра уже началась. На самоуверенную реплику Соры у Стеф был заранее подготовлен достойный ответ. «А что, господин сильнейший среди Эмонити, играть в мою игру уже ниже твоего достоинства?» Эту фразу она придумала сама и репетировала ее много раз. Но голос ее все равно дрогнул, и произнесла она ее так, словно прочитала по книге. Сора лишь усмехнулся. «Понятно. Вижу, ты заранее подготовилась. И какие же будут ставки?» Согласно 10 заповедям, обе стороны в игре должны предложить нечто равноценное. И определение ставок – тоже важный элемент игры. Стеф, словно только и ждала этого вопроса, немедленно ответила. «Если я выиграю, ты станешь нормальным человеком!» И она указала на Сору пальцем. Ответа не последовало. В королевской спальне повисла тишина. «А? Ты чего?» Стеф ожидал ответа вроде «еще чего» или «разбежалась». Но Сора, сверкнув глазами, вдруг воскликнул. «А ведь точно! Раз уж заповедь обязательна к соблюдению, можно было так сделать!» «А?» Сора вскочил на ноги и стремительно подошел к ней. Стеф, не ожидавший такой бурной реакции, отвернул от него покрасневшее лицо. «Ты захотел, чтобы я в тебя влюбилась, поэтому...» Именно такое желание высказал Сора в прошлой их игре, обманув ее. Но так вышло, что она и правда в него влюбилась. «Черт, об этом-то я и не подумал!» Ошеломленно, словно с глаз у него спала пелена, Сора воздел руки к небу. И тут в голову ему пришла новая идея. «Слушай, а поменяй нормального на крутого!» «Круто... что? А что это такое?» «Да почти то же самое, что нормальный человек! Давай-давай, играем! Я даже проиграю тебе нарочно!» «А, но...» Стеф не знала, как реагировать на этот неожиданный прилив энтузиазма. Но тут последовало возражение, причем с неожиданной стороны. «Братец, ты не должен проигрывать никому, кроме меня!» «Что? Сестричка, ты встаешь на моем пути к успеху?» «Пустой не должен знать поражений!» Сори и Шира... Единому в двух лицах игроку, который носил имя Пустой. Поражение было непростительно. Они пообещали это друг другу в их предыдущем мире. В мире без правил они попытались создать хотя бы одно нерушимое правило. В мгновение ока, утратив все надежды на светлое будущее, Сора сокрушенно пробормотал. «Как же так? Но ведь по-честному Стеф никогда меня не победит». «Что?» Возмутилась была Стеф, но брат с сестрой уже не обращали на нее внимания. И все равно нельзя. Ну почему? Успешная жизнь всего в одном шаге от нас. Шира, а загадай тогда ты. Тебе-то я проиграю, даже если буду играть в полную силу. Например, в шахматы. Но я отказываюсь. Ну все, как хочешь. Стеф? Да? Сложив руки в умоляющем жесте, Сора с искренней мольбой в голосе обратился к Стеф. Пусть вероятность твоей победы столь же нереальна, как мнимые числа. Брось мне вызов в игре, в которой у тебя есть шансы выиграть. А я буду надеяться на чудо, которое опровергнет теорию вероятности. Ну, ты сам напросился, заявила Стеф, зловеще ухмыльнувшись. Мы сыграем в блэкджек. Эх. Два вздоха раздались одновременно. Один был свидетельством облегчения, другой — разочарование. Не поняв причины ни одного из них, Стеф растерялась. «А что такого? У меня есть шанс на победу!» Заявила она пригорюнившемуся Сори и потерявшей к разговору всякий интерес Шира. «Я буду сдавать, а ты играть! Тогда ты не сможешь жульничать, и у меня появится шанс на победу! В играх, где все зависит от удачи, мастерство не играет роли!» Сора взглянул в окно. По щеке его прокатилась слеза. «Мечты на то и мечты, чтобы не сбываться. Ну, не падай духом, Стеф. Когда-нибудь и тебе повезет». Горестно закусив ноготь, сказал он. Игра еще не началась, а он уже заранее утешал ее. «Каков нахал! Смотри у меня! Ашенте!» «Ага, ага, Ашенте». «Ой, я ведь свою ставку огласить забыла». «Да ладно, ставь что хочешь. Эх». Стеф вскипела, но мысленно себя приструнила. «Успокойся, это твой шанс!» В душе она уже злорадно хохотала. «Честная игра?» Играть честно она не собиралась с самого начала. Она нацелилась на победу при помощи жульничества, которое отрабатывала всю ночь. Карты ведь мешают сдающей, а значит, можно выиграть, подмешав карты так, словно они выпали ей случайно. И это никак не докажешь, ведь подмены карт не будет. Согласно восьмой заповеди, доказанное нарушение правил засчитывается как поражение. А если ничего не доказано, то все в порядке. О, как ты сейчас поплатишься за то, что не принимал меня всерьез! Стеф еще не знала, что даже хитростью ей ссору не одолеть. Вдали, за горизонтом, на самой верхушке гигантской шахматной фигуры короля, которая возвышалась над горными пиками, сидел, свесив ноги вниз, маленький мальчик. Он весело посвистывал, в руках у него были тетрадь и перо. Даже не знаю, с чего начать. Похоже, он размышлял над вступлением для своей собственной книги. Наконец, собравшись с мыслями, он начал записывать. Давным-давно существовал мир, в котором насилие и войны были запрещены, а все споры решались только при помощи игр. Ну да, как-то так. Довольно кивнув, он опустил взгляд на простирающиеся внизу просторы и пробормотал. Первые фигуры скоро сделают свой ход. Мальчика звали Тед. Он был создателем Дисборда. Мира, в котором все решалось с помощью игр. Некогда он был обычным богом игр, а потом победил в войне за звание единого бога. Он смотрел вдаль мечтательно и скучающе. «Вопрошаю, позволишь ли ты Эманите исчезнуть?» Прозвучал вдруг в воздухе чей-то властный голос. «Или вмешаешься?» От этого улыбка Тета слегка померкла, но не пропала. «Подслушивать чужие разговоры, пусть и с самим собой, неприлично!» Кто-то невидимый наблюдал за Тетом и даже решил заговорить с ним. Очевидно, что это был кто-то из сильнейших высших, из древних богов. Тед без труда догадался, кто именно, но его это мало заботило. «Вопрошаю, перед выбором короля Эманите, пространственный феномен, твое вмешательство? Отвечай, да или нет?» В ответ на это Тед лишь устало отмахнулся. «Какие же вы все-таки скучные!» И он снова с мечтательной улыбкой уставился вдаль, словно ожидая встречи с кем-то. «Я никому не помогаю! Если вы не можете понять даже этого, сидите себе и играйте дальше в свои бессмысленные игры!» Добавил он, но под маской притворного равнодушия скрывалась надежда. «Они придут сюда, к порогу моего дома, и даже вы их не остановите!» Он больше не обращал никакого внимания на невидимый голос. Глаза его были прикованы к последнему городу Эманите — Элькии. Столетия для него были все равно, что мгновение ока. И все же он вел себя словно ребенок в день посещения парка аттракционов, подгоняющий родителей, не в состоянии вытерпеть и 5 минут ожидания. Почувствовав, что обладатель голоса удалился, Тед пробормотал себе под нос. «Не заставляйте меня ждать долго, пустые!» И он постучал каблуками по шахматной фигуре, на которой сидел. «А то я ведь могу потерять терпение и уйти куда-нибудь гулять!» Сказал он с озорной ухмылкой. И вдруг спохватился. «Ах да, мой рассказ!» И он продолжил дальше писать свою книжку. Но однажды в страну слабейших из высших, Эманите, прибыли 2 геймера из параллельного мира. Вдвоем они спасли последний оплот Эманите Элькию от захвата. И сами стали ее королем и королевой. Вот тут-то все и началось. Вот так. В будущем эта история, которая сейчас только начинается, будет воспета бардами и превратится в эпическое сказание. Это пролог. Легенды о рождении новых богов.